Глава 65. Малоун бросился по тропе в направлении выстрелов. Люк следом за ним. Вскоре из-за поворота показался огромный дом, построенный из дерева и камня, трехэтажный, с пузатыми окнами и острой крышей, из которой торчали две каменные трубы. Со всех сторон к нему почти вплотную подступали деревья. Сзади возвышалась гора, а перед входом раскинулась поросшая травой поляна. Стефани легкой трусцой устремилась за ними следом. «Это нужное место», — сказала она. «Они внутри». «Я войду через главную дверь», — сказал Коттон Люку. «Ты проверь, что там сзади», — он посмотрел на Стефани. «А ты жди здесь». Нелл кивнула. Люк с пистолетом в руке бросился направо по тропинке, что велась между деревьями. Малоун пригнулся и перебежками подобрался к крыльцу из красного дерева, которое вело к парадной двери, расположенной на высоте 10 футов. Здесь он остановился и обернулся через плечо. Убедившись, что Стефани притаилась за стволом дерева, он поднялся по ступенькам. Кстати, те кое-где прогнили и грозили вот-вот треснуть под его ногами. Однако дом был в самом лучшем виде. За ним явно кто-то присматривал. Наконец Малоун поднялся на террасу, которая, судя по всему, огибала дом со всех сторон. Дверь оказалась толстой сплошной доской, вставленной в крепкую деревянную раму. Малоун осторожно подергал ручку. Заперто. Он осторожно прошел по террасе, заглядывая в окна и прислушиваясь, но не услышал ни звука. Люк стоял возле задней двери крытой террасы. Примерно в 100 шагах позади него вздымалась гора, поросшая густым лесом. Он подергал дверь. Та оказалась заперта. Рядом с дверью имелись окна. Он заглянул в них. Его взору предстал огромный зал с некрашенными деревянными стенами, простыми колоннами и мощными балками под высоким покатым потолком. Мебель была проста и функциональна. Диваны и кресла выделялись на коричневом фоне стен яркими пятнами. Другое окно открывалось в кухню с деревянными шкафчиками, гранитной столешницей и стальными кранами мойки. Услышав рядом журчание ручья, Люк обернулся и увидел вращающееся водяное колесо. Нет, здесь явно что-то не так. Внутри дома стояла звенящая тишина. Чтобы войти внутрь, ему придется выбить дверь из проема, но это для него пара пустяков. Одна беда — треск дерева выдаст его присутствие. На террасе послышался какой-то шорох. Деревянный пол слегка завибрировал. Малоун по террасе обогнул дом, заглядывая в окна. Изнутри тот напоминал типичное загородное жилище, а его размеры и внутреннее убранство свидетельствовали о достатке хозяев. Тем не менее, изнутри не доносилось ни звука. Неужели Роуэн и Салазар заметили их приближение и где-то спрятались? Вряд ли. Вскоре его догадка подтвердилась. Внутри на полу скопился слой пыли. Никаких следов. Ничего, что свидетельствовало бы о том, что кто-то вошел и вышел. Это был тупик. «Люк!» — шепотом позвал он. Его молодой напарник появился из-за угла дома. «Я так и думал, что это ты». «Здесь никого нет». Малоун кивнул в знак согласия. С другой стороны, Стефани ведь сказала, что Роуэн, Салазар и Кассиопея направились именно сюда. Она обманула нас. Оба, как по команде, бросились к переднему крыльцу. Стефани нигде не было. Малоун, перепрыгивая через 2 ступеньки, сбежал с крыльца и бросился к дереву, за которым она спряталась. Никого. Внезапно за его спиной раздался какой-то звук. Малоун резко обернулся и направил в ту сторону пистолет. Люк сделал то же самое. На тропе, поддерживаемой обоими донитами, показался Чарльз Сноу. Малоун и Люк опустили пистолеты. — Что? «Что здесь происходит?» — спросил Сноу, убирая руки с плеч своих помощников. «Стефани исчезла», — ответил Малоун. «Дом пуст и на замке», — добавил Люк. «Разве она вам не сказала?» «Этот дом не Фальтонада». Малоун не сразу его понял. «Он был построен позже», — пояснил Сноу и указал на гору. «Фальтонада вон там, наверху. Это пещера. Ее невозможно не заметить». Стефани спешила вверх по каменистой тропе, змеившейся по лесистому склону. Воздух здесь был заметно прохладнее. Она нарочно ввела Коттона и Люка в заблуждение, чтобы потихоньку улизнуть от них. Накануне вечером, пока они летели в Юту, Сноу сообщил ей кое-какие подробности. «Есть нечто такое, что вы должны знать про это место», — сказал он. «Там будет дом, но это не Фальтонада. Та расположена выше дома, внутри горы. Тропинку заметить легко. Это место обнаружил один из первых переселенцев. Согласно преданиям, он рубил лес, когда внезапно заметил следы кугуара. Следы привели его к высокому карнизу, где в склоне горы виднелась расселина, которая, в свою очередь, открывалась в пещеру. Наш герой исследовал ее изнутри. 50 лет назад мы провели туда электричество. Впрочем, там побывала всего горстка людей. Когда-то это было особое место. Теперь почти забытое. В том факте, что Бригам Янг спрятал там золото, и то, что послал ему Линкольн, нет ничего удивительного. Малоун прав. Эту кашу заварила она. И только она должна лично расставить в этой истории все точки над «и». Как это сделать? Нелл еще для себя не решила. Но это лишь вопрос времени. Вряд ли Коттон и Люк ее найдут. Местоположение Фальтонада им неизвестно. Нет, конечно, Чарльз снова разъяснит им их ошибку. Но к тому моменту, когда они вернутся к машинам, узнают правду и двинутся вслед за нею, все уже кончится. Стефани увидела впереди вход в пещеру, обрамленный сосновыми шестами, поросшими мхом. Железная дверь стояла открытой, покореженный замок валялся на земле. Нелл подняла его и повертела в руках. Теперь ей было понятно, зачем были сделаны те три выстрела. Стефани бросила замок на землю и достала пистолет. Впереди виднелся освещенный проход. Пора делом подтвердить свои принципы. 2 шага, и она уже внутри. Малоун был в ярости. Это он подтолкнул Стефани, и вот теперь она решила ввязаться в нечто такое, к чему была совершенно не приспособлена. «Что-то мне все это не нравится, папаша», — заметил Люк, пока они спешили вверх по тропе. «Они ее пристрелят». «Мы этого не допустим. Задача ясна и понятна. Но, к сожалению, мы не знаем, что там наверху. Если только тебе неизвестно что-то такое, чего не знаю я». «Представь себе, нет. Меня она тоже держала в неведении». Малоун бросил взгляд на тропу. «Похоже, на сей раз их опередили». «Нас с тобой сегодня двое. Ты и я», — сказал он Люку. «Да я уже и сам понял. Можешь на меня положиться».